которыми некогда были богаты эти холодные воды, об охотниках, ожесточенно сражавшихся за места промыслов, об известном в XVI веке Смиренбурге, городе Ворване, насчитывавшем много домов и улиц и дававшем приют во время полярного лета 10 тысячам людей. Неумолкавший гомон, пение, музыка, рассказывал Нансен, заполняли обширные пляжи, разноязычные пестрые толпы, магазины, полные товаров, мастерские, печи для вытапливания китового жира, единственного богатства города, и горные дома, кабаре, танцевальные залы и постоялые дворы — вот облик города. В порту и днем, и ночью, которая была такой же светлой, как день, сновали возбужденные моряки, вернувшиеся с охоты на китов. То тут, то там мелькали пестрые платья женщин, спешивших вслед за мужчинами на окраине север. Несколько раз в течение суток по всему городу распространялся вкусный запах свежего хлеба, считавшегося необыкновенным лакомством в этих широтах. Оглушительный звук рога был сигналом, что пекари готовились вынимать из огромных печей румяный хлеб, аромат которого уже смешивался с пропитывающим все вокруг приторным запахом перетопленного китового жира, этого жидкого золота крайнего севера. После возвращения из рейса Нансен на основании научных наблюдений и расчетов пришел к выводу, что между северо-восточной частью Гренландии и Шпицбергеном морское дно должно значительно подниматься вверх и служить естественным барьером для нижних слоев воды. Сначала, как обычно, его теория встретила возражения других ученых. Но теперь уже никто не имел смелости возражать открыто. Коллеги и профессора только с сомнением покачивали головой. Нансен остается Нансеном, гений гением. Но ведь каждому студенту известно, что дно Северного Ледовитого океана ровное. Время покажет, кто прав. Утешали себя некоторые из них. И время действительно показало. В то время еще никто не мог предвидеть, что спустя неполные 50 лет советские ученые и в самом деле обнаружат между Гренландией и Шпицбергеном высокий подводный горный хребет, который будет называться «Порогом Нансена». Фритьоф и на этот раз не пал духом, не найдя понимания среди своих современников. На свете было, есть и будет множество завистников, спокойно сказал он. Ты, дорогой Фритьоф, уже не раз давал им хорошего пинка, услышал он от одного из профессоров. Ты не представляешь, сколько шуму наделала в кругах ученых твоя докторская работа еще перед отъездом в Гренландию. Она была оригинальна, полна новых, свежих открытий и смелых выводов. Ее не понял ни один из оппонентов. Все считали, что тебе не сносить головы в этой безумной экспедиции, и только поэтому присвоили звание доктора. А ты вернулся тогда со славой. Лето 1913 года вновь застало Нансена на крайнем севере. На этот раз он отправился в плавание в качестве гостя английских и русских торговцев, желавших узнать мнение знаменитого ученого и полярника о возможности открытия постоянной регулярной навигации в Карском море вдоль сибирского побережья до устья Енисея. Это единственный путь, по которому можно было вывозить фантастические естественные богатства этого края. Получив официально приглашение русского правительства, Нансен пересек всю Сибирь до самого Владивостока. Он посетил также Петербург и на заседании Русского географического общества высказал свои соображения об организации поисков экспедиции Георгия Седова. За 2 года до этого она отправилась к Северному полюсу, и больше о ней не было слуху. За 3 месяца Нансен преодолел 1000 километров, познакомился с десятками интересных людей, которые, так же, как и он, умели воплощать в жизнь свои мечты и намерения. И ученые, и простые люди, влюбленные в свою страну, легко находили общий язык с Нансеном. Прощаясь с Сибирью, профессор сказал: «Мне тяжело расставаться с этой суровой природой. Я полюбил этот безбрежный край, могучий, как море, с его горами и степями, колышущимися буйными травами, с гигантскими лесами, которым, кажется, нет конца, закованным в лед побережьем океана, пустынной вольной тундрой и дремучей таинственной тайгой».